Временная база клана Руки Александра располагалась в адской кухне, относительно недалеко от местного порта, в здании, когда-то используемом под склады. Местные площади просто прекрасно подходили и под развертывание оперативной базы, и под тренировочный центр для бойцов, и под иные полезные функции. В том же подвале вскоре должна была получиться прекрасная тюрьма для содержания рабов, заложников и врагов, откуда был бы не менее хороший выход в сеть подземных коммуникаций. Так что это было прекрасное место, столь удачно оставшееся бесхозным после безвременной отправки одного наркокартеля в застенки местных органов правопорядка, а еще не менее удачно перекупленное при содействии местных властей и кингпина. Куда же без него, если ты хочешь это самое содействие получить? За подходами к зданию, как внешними, так и подземными, следили. Так что появление незнакомки, тем более в столь позднее время, так еще и в столь нетипичных для Нью-Йорка одеждах, заметили сразу. Та в принципе выделялась в своем наряде, скорее подходящем для крестьянина в далекой глубинке Китая. Простые штаны из грубой ткани, подвязанные куском ткани, рубаха под стать штанам, так еще и обувь отсутствовала, что явно ничуть не смущало незнакомку. Но как итог, самым удивительным в ней оказалось иное. Подойдя к одному из главных входов в здание, достаточно массивным металлическим воротам, она громогласно заявила о том, кто она и зачем пришла. «Я Даниэла Рент, бессмертный железный кулак, хранительница Кунь-Луня, непримиримый враг Руки, и я пришла сюда уничтожить Руку». А после она подтвердила свои слова, вышибив ворота ударом светящегося кулака. Александра от такого аж в ступор впала, и далеко не из-за увиденного. Она прекрасно поняла, кто пришел за ее головой, и в этот раз ее уже не удивляла нетипичная для жителей Кунь-Луня внешность. Предыдущий кулак тоже был таковым. Однако, железный кулак, здесь, и, что важнее, сейчас, в преддверии великого турнира, а не после. Разве той не положено сейчас стоять подле врат Кунь-Луня и встречать возможных гостей будущего турнира, а заодно отваживать гостей уже непрошенных? Да и не могли ее люди и люди остальных пальцев не заметить спуска с гор целой толпы монахов во главе с самим кулаком. Однако, вот она тут, ворота только что вышибла и пошла дальше, причем одна. Такого Александра еще не видела, а она так-то видела уже далеко не одного железного кулака. Кунь-Лун не забыл своих изгнанников, напротив, он с достаточно большой и хорошо известной периодичностью посылал за их головами свое живое оружие или иных мастеров, давно позабыв, зачем это вообще делается. Надо ли говорить, что безуспешно? Зато с упорством, столь типичным для жителей и традиций Кунь-Луня, одной из семи небесных столиц. И вот сейчас, одна из этих традиций была явно нарушена. И именно этот факт заставил Александру буквально застыть и опешить, а после сразу дать распоряжение по атаке на незваную и столь неожиданную гостью, запретив использовать огнестрельное оружие и гранаты. Толку против такого противника от них будет немного, а вот лишнее и совсем ненужное, особенно сейчас, внимание точно привлечет. Пока же пять десятков хорошо тренированных бойцов, только начавших осваивать азы управления ЦИ, с обычным холодным, но крайне разнообразным оружием, должны были дать хотя бы минуты на то, чтобы банально подумать, оценить и понять, что тут, ко всем демонам, происходит. Однако, дальнейшее повергло Александру в еще больший шок. Она даже заподозрила, что вновь за этот день видит иллюзию, это бы многое объяснило. Железный кулак шла не страшась опасности, как и положено кулаку, она дралась превосходя в своих умениях, силе и навыках кунг-фу любого смертного воина, как и положено кулаку и воспитаннику мастеров Кунь-Луня. Вот только в битве против ее слуг та почти не использовала именно свой кулак, будто сдерживаясь, что было как раз совсем нетипично для кулака. К тому же ее противники оставались в живых, что было еще более нетипично. Живому оружию не должна была быть ведома жалость, но первый десяток выведенных из строя, но вполне еще живых слуг, говорил об обратном. Когда к ним присоединился и второй десяток, а кулак начала пропускать удары противников, более того, позволила себя задеть обычным мечом. Это зародило в Александре еще большие подозрения о нереальности происходящего. Неопытный и милосердный железный кулак, серьезно. Та только после получения первых порезов, вновь воспользовалась кулаком, ударив им об пол и раскидав всех вокруг. В этот момент Александра буквально почувствовала выплеск ци, дошедший до нее даже с расстояния в полсотню метров. Это была не иллюзия, и при этом бой складывался все равно в пользу ее слуг. Любой ценой нужно захватить ее живой, но не обязательно целой. Отдала она команду ближайшим и уже более умелым воинам. Даже если это какая-то игра, то все равно подобный шанс упустить она попросту не могла, но и сама туда именно поэтому бежать не торопилась, чувствуя подвох во всем происходящем. Как показало будущее, не зря. Подвох был и он был до ужаса банален, вот только этот подвох и сам явно не ожидал, что этот железный кулак будет столь неумелым в своих возможностях. Кланы Руки, может, и предпочитали всегда оставаться в тени, но в силу их основного рода занятий во все времена врагов у них более чем хватало, чему не в последнюю очередь поспособствовал, опять же, Кунь-Лунь. Там в какой-то момент поняли, что сложно пытаться извести клан убийц во главе с изгнанниками, когда ты находишься в другом измерении и проход к тебе открывается со строгой периодичностью в целые года, так еще и на относительно недолгое время. Так что в последнюю тройку сотен лет Орден Журавлиной Матери из Кунь-Луня благоволил и помогал с обучением новых членов тем, кто называл себя Орденом Чистых. Когда-то его основателю повезло не то что пережить всех своих односельчан в деревне вырезанной рукой, но еще и убить всех напавших, а после поставить себе целью уничтожить и всю остальную руку. И вот его потомки и потомки его учеников до сих пор не бросили своих устремлений, и по всей видимости, наконец-то заметили интерес руки к Нью-Йорку, смогли каким-то чудом привлечь железного кулака и использовать ее как отвлекающий маневр напополам с приманкой, а заодно выбрать наиболее подходящее время для атаки, когда часть лучших бойцов этой ветви клана Александры погибла из-за одного мальчишки и его демонов. Где-то в этот момент один своеобразный маг начал пояснять одной своей когтистой воспитаннице, почему он не возьмет ее с собой, и захотел чихнуть, из-за чего перед открытием портала в адскую кухню даже проверил свое здоровье, как и всегда идеальное. Атака бойцов из числа уже чистых началась как раз в тот момент, когда к добиваемой полусотне слуг Александры подоспела подмога из более умелых воинов. Железный кулак к тому моменту уже еле-еле стояла на ногах. Атака вышла достаточно неожиданной, по крайней мере та часть, что началась в подземелье здания, из-за чего враги оказались на удивление близко к самой Александре. Ответ же на вопрос, как у них это получилось, был тоже до ужаса банальным и простым. Предательство, это многое объясняло. Электро, протянула Александра, мне стоило догадаться, что столь талантливые молодые люди на дороге не валяются. Девушка была очень талантливой убийцей, а еще, видимо, не менее талантливой актрисой, что была в ее клане уже далеко не первый год. Но ведь шпионы на то и шпионы, чтобы ударить в спину в самый неподходящий момент, не так ли? Что, Стик, неужели чистые уже опустились до того, что стали засылать к нам своих учеников? Разве это не столь ненавистные вами методы руки? Так ты еще решил использовать столь неопытного кулака. Интересно, что об этом скажут в Ордене Журавлиной Матери. Что-то я сомневаюсь, что они такое одобрят, сказала Александра с нескрываемым злорадством и ядом в голосе, смотря со столь же нескрываемой злобой на своего очень давнего знакомого и по совместительству местного предводителя чистых. Годы того не пощадили, что логично, омолаживаться же он, в отличие от Александры, не умел. На ее гневный взгляд Стику было глубоко плевать в силу слепоты. Вот только не стоило заблуждаться, может, он и мужчина, к тому же седой старик, так еще и слеп с рождения, но в то же время он был смертельно опасным противником даже для опытных перстов, но не для Александры. Однако он был не один. Подле него стояли еще воины и предательница, с окровавленными саями, которыми она только что прирезала предпоследнего живого перста в Нью-Йорке. Последним была сама девушка, а ведь Александра уже подумывала провести над той ритуал, ибо в будущем столь талантливая Электра вполне могла стать ее правой рукой. Какая жалость, что ее придется убить. Хотя, тут тоже были варианты, и возможно стоит пересмотреть политику вербовки и тренировки новых адептов, последовав примеру того же Бакута, единственного мужчины среди пальцев, того вроде не предавали последнюю сотню лет, а это уже показатель. Как ни странно, но провокация в речи Александры возымела эффект. «Стоун, Стар, возьмите своих и помогите нашему союзнику, а то, боюсь, ее скоро убьют». Кто же знал, что железные кулаки нынче пошли столь хлипкими, распорядился и одновременно посетовал Стик, отправив десяток своих подчиненных на помощь, ни на секунду не расслабляясь и не выходя из боевой стойки. Напротив, он лишь сильнее сжал рукоять своей катаны. Александра усмехнулась под маской, еще бы он поступил иначе, ведь даже если они сейчас смогут убить ее, то вот потерю, а то и захват кулака рукой монахи им не простят. В этом плане Стиг дураком не был и мог видеть наперед. Зря ухмыляешься, Александра, ухмылка не укрылась от слепца. Сегодня ты наконец-то окончательно умрешь, мы убьем тебя, отрубим голову, а после сожжем останки и развеем пепел по ветру. После этой пламенной речи ухмылка на лице Александры переросла в полноценную и очень хищную улыбку. «Знал бы ты, как часто я слышала подобные угрозы, мальчик», – парировала Александра и нарочито медленно сменила стойку и столь же медленно убрала свою катану в ножны на поясе. Эта провокация не удалась, ну им же хуже, ибо теперь она была полностью готова к схватке с оставшимся полутора десятком противников. Сознание привычно вошло в боевой транс. Ци циркулировала по телу в идеальном ритме, подпитывая каждую мышцу и связку в теле, пульс участился, дыхание же напротив стало медленным и размеренным, а колдовская энергия была готова как хлынуть в ее катану, так и сорваться в виде смертоносного диска. Противникам повезло лишь в том, что сейчас она более не посмеет влезть в еще более глубокий долг перед одной козой, но на этом их удача заканчивалась. Ибо ее противником был не демон со свитой и неизвестными способностями и даже не железный кулак на пике силы, а лишь люди, и она прекрасно знала, чего следует от них ожидать, но и затягивать не стоило, а то в отличие от нее, к ним могла подоспеть подмога. К счастью, они тоже не собирались ждать. Враги наивно полагали, что синхронная атака с четырех разных сторон может оказаться эффективной, возможно, рассчитывали победить или хотя бы ранить за счет слепой зоны. Вот только у Александры таковой не было. Она столетиями оттачивала свои навыки и возможности, а также восприятие мира. Уж что происходило у нее сбоку и за спиной, она знала точно не хуже этого слепцастика. Стоило первой из воинов чистых пересечь невидимую черту, как Александра тоже начала действовать. Она чуть пригнулась и отвела ножны, закрепленные на левом боку, чуть назад и вниз рукоятью самой катаны, все еще покоящейся в них, а затем сделала вымеренный шаг левой ногой, что сопровождался молниеносным выниманием из ножен ее клинка и движением всего корпуса, подкрепленные правильным потоком ци, а также запитыванием самого клинка колдовской энергией. Красное сияние заполняло лезвие уже в движении, и это была не блажь, просто иначе клинок бы не выходил из ножен, а вполне буквально разрезал бы их, неприемлемое действие в данной технике меча, технике, что при исполнении неучим грозило бы ему отрезанием собственных нижних конечностей. Даже у Александры в свое время на повторение этого приема ушло долгое десятилетие, но оно того стоило. Первая противница еще даже не поняла, что уже была мертва, ведь росчерк кончика катаны уже преодолел ее голову точно посередине лица и устремился дальше по кругу вверх, увлекаемый движением всего тела Александры навстречу противнице, что была за спиной. Александра сделала второй шаг, что было отнюдь не просто в таком положении, да так, чтобы скорость лезвия не упала, а наоборот лишь возросла. Там уже полностью покрасневшее лезвие прошло, не встречая сопротивления от лопатки до самого паха, и продолжило свой танец дальше, начав очерчивать второй круг, но уже параллельно плоскости пола, к третьей противнице, что изначально была слева. Нога в этот раз чуть ли не сама сделала третий шаг, увлеченная уже лезвием. Вот уже третья противница попыталась заблокировать клинок своим оружием, топором. Тщетно, не этой деревяшке соперничать с мистическим клинком работы самого Муромаса и окутанного энергией из измерения козоподобной. Тем более при этом приеме истинного мастера меча, сам факт, что та успевала отреагировать на движение, был заслугой опыта и мастерства, явно не дотягивающего до уровня Александры. Четвертая и последняя противница попыталась уклониться, лишь для того, чтобы перед смертью понять, что это попросту невозможно. Даже не пришлось делать последнего шага в ее сторону. Лезвие очертило второй круг, а разрезанные тела, только осознающие свою смерть, разлетелись в разные стороны под силой чудовищного порыва воздуха, созданного этой техникой. Вот она, вершина мастерства мечника, одной из многих покоренных Александрой вершин. Меньше чем за секунду врагов в помещении осталось 11. Остановилась ли Александра после приема? Нет. Она разжала левую руку на рукоятке меча, одновременно совершая рывок вперед, уходя с вектора полета кинжалов, а также выстрелов из вполне обычного автомата, и запуская со свободной руки в сторону стрелка смертоносный диск заклинания, одновременно пытаясь обезглавить стоявшую на пути рывка противницу, вполне успешно. Противников осталось 9. Правой рукой скатанная Александра умудрилась блокировать сразу два выпада, из-за чего рядом стоящая третья противница наивно обрадовалась и посчитала, что Александра открылась и на пути к ранению или смерти у той лишь левая рука. Как же было забавно смотреть на удивление в ее глазах, когда лезвие было заблокировано, а затем и парировано именно левой рукой Александры. Правда, можно было отдать той должное, защитный наруч она разрезать смогла, а вот преодолеть задействованную технику стальной кожи, нет, как и уклониться от указательного пальца этой самой руки, вошедшего точно в ее глаз, инерция тела тому поспособствовала. 8. Отскочить, сделав сальто, вновь запустить смертоносный диск заклинания. 7. Парировать атаки сработанной пары мечницей, вновь отскочить, уходя с траектории выстрелов, подставляя одну из этой парочки прямо под очередь. 6 и 1 ранена. Добить. Александра сделала быстрый рывок к раненой, парировала очередной выпад сбоку катаной и добила ту техникой кулака дробящего камни. 5. Кости и внутренние органы, эта техника ци дробила столь же безотказно. Казалось, что победа близка и уже предрешена, но тут пришлось скрестить мечи уже с самим стиком, а также электро, и если по отдельности их победить не составило бы труда, то вот в паре они явно умели не то что работать вместе, а еще и дополнять друг друга. Учитель и его ученица, если нет, то что-то близкое точно. Но вот стик подставился, сразу после атаки одной из троицы оставшихся, и как оказалось, сделал он это специально. Пожертвовал своим запястьем, чтобы отрубить левую руку уже самой Александре. Чертов слепой фанатик, такому место было самое то не в чистых, а именно в руке, как и его ученице. Вот и начало твоего конца, ведьма. Потеря запястья его явно не волновала, в отличие от Электры, значит точно воспитанница. Надейся, мальчик, думаешь, я вас всех не перебью даже с одной рукой? Спросила Александра в ответ, привычно останавливая кровь техникой ци и изменив хват на клинке, а также стиль боя на более удобный при отсутствии левой руки, и тут же забрала еще одну кровавую дань. 4. А вот это было уже проблемой. Судя по ощущениям, клинок стика был отравлен. К тому же послышался топот множества ног из прохода вниз, подкрепление чистых. Ну что же, этот раунд за ними. Александра не видела ничего зазорного в отступлении, но вначале стоило подстраховаться, ведь ее смогли ранить. А она прекрасно помнит целое столетие войны с колдунами Вуду, что столь удачно вели за ней охоту, а после убегали и скрывались за счет артефактов, созданных на ее волосах и крови. А про все насылаемые через те проклятия даже вспоминать было больно. Так что она давно зареклась не оставлять подобных следов, в ход пошла зажигательная граната. Ее взрыв заодно стал отправной точкой к началу отступления, а то стик с сотоварищами и не думал давать ей шанса уйти из помещения и тем более здания. Так что случился взрыв, выпустивший залившее все вокруг пламя, а после она второй раз за день направила магическую энергию в свои сапоги и побежала. Вот только в этот раз это далось на порядок труднее, и не только из-за яда в крови и погони. Чистые явно не собирались так просто отпускать ее и сдаваться, даже заранее подготовленные пути отступления помогали слабо, о них знали и часть даже успели заминировать, что было неприятным сюрпризом, стоившим ей подпаленных волос и новых дырок в одежде, благо осколки смогли пробить лишь кожу, но не мышцы. Она вовремя отреагировала и применила защитную технику ци, да и погоня не торопилась отставать, плюс по пути было аж целых две засады, с которыми пришлось разбираться. Из-за этого она уже не видела того, как железный кулак ссорится с орденом чистых, по поводу хладнокровного убийства проигравших ей бой слуг Александры, как не видела и приход одного мага чуть позже. Зато когда у нее наконец-то вышло скинуть хвост, она в кратчайшие сроки добралась до одного примечательного подвальчика в китайском квартале. Мадам Гао встретила ее достаточно холодно, она лишь мельком оценила состояние соратницы и вновь занялась тем, чем и занималась до ввалившейся к ней в подвальчик полумертвой, из-за действия яда Александры. Гао продолжила написание своей очередной картины, а вот сидевшая рядом с ней помощница, что в это время читала книгу, даже от чтения не отвлеклась, подумаешь, невидаль какая, палец руки полумертвой ввалился. Да, Гао хорошо выдрессировала своих подчиненных. «Мне нужно противоядие», — выдавила из себя Александра. Ей все труднее было поддерживать в теле жизнь. Стик подобрал на удивление противный яд, а умирать не хотелось. Запасов субстанций для нормального возрождения почти не осталось. Она бы давно открыла портал в Европу, но для того ей нужно было две руки. «С каких это пор ты приходишь за помощью, Александра?» — спокойно поинтересовалась Гао, сделав еще несколько мазков на холсте. С тех пор, как у Осборнов ужинают демонологи, а железные кулаки покидают свой пост до великого турнира Семи Небесных Столиц, рука с кистью старой китаянки застыла, а Александра кое-как смогла наконец-то сесть и устроиться поудобнее, сконцентрировавшись на борьбе с ядом. «Это тебя так новый железный кулак потрепал, с каких это пор они стали использовать клинки с ядом и взрывчатку?» Характер ранения и повреждений Гаа определила легко, хотя последний же умудрялся использовать пистолеты. Или это демонолог постарался, тоже идет в ногу со временем? Нет, этим мне удружили чистые. Хо, тоже необычно, ведь прибыли в город они лишь только вчера. Тебя вновь предали? Не сочувствую. Так с какой стати мне тебе помогать? Стой, что я назову тебе имя нового железного кулака. Как-то маловато цена. Мне больше нравится та, где ты умираешь, чтобы извлечь важный урок, а я милостиво помогаю, забрав в качестве платы твою катану, например. Александра на это лишь усмехнулась. С Гаа она все еще неплохо ладила. А вот тот же Бакута с удовольствием бы уже воспользовался ее положением и запер бы где-нибудь, выкинув ключ. Не торопись, тебе это понравится, Гаа. Имя нового железного кулака – это Даниэла Рент. Думаю, ты хорошо помнишь, как звали наследницу Четырендов, почивших в авиакатастрофе, не без твоего участия, кстати. И даже если имя, возраст и европейская внешность – это лишь совпадение, то вот тебе еще один немаловажный факт – она почти не умеет пользоваться кулаком. Ну так что, ты наконец-то пошлешь свою помощницу за противоядием? Вот теперь мадам Гаа и правда стала не до картины, и за набором с противоядиями она пошла лично. Рихтер, я сидел, смотрел в никуда и размышлял. Большего мне как-то ничего не оставалось, ибо что делать, да и надо ли вообще что-то делать, я пока не знал. Как можно догадаться, мой план на эту ночь, а то и все выходные, в виде вырезания одного культа демонопоклонников, вероятно с особой жестокостью и цинизмом, немножечко не задался. Их частично вырезали до меня, а то и полностью, если добрались до Александры, но что-то в последнем я как-то сомневаюсь. Дело в том, что пришел я чутко опоздав, на месте имелся лишь один свидетель, куча трупов и следы неслабой такой бойни с участием уже двух группировок, предпочитающих преимущественно холодное оружие, но и об огнестреле, а также взрывчатке незабывающих. Ну и так по мелочи, имелся еще начинающийся пожар и вскоре обещающие прибыть пожарные и полиция. А вот чего не имелось, так это понимание там произошедшего. С этим было малость туговато даже при наличии этого самого свидетеля, который тоже был совсем непрост и, кажется, чутко безумен. Да и первая встреча у нас капельку не задалась, и ведь кудрявую блондинку бомжеватого вида можно понять. Стоишь ты такой весь красивый на поле брани после боя, а тут прихожу я весь такой не менее красивый в черном балахоне и с очень колоритной компанией в виде монстров и целого демона, про тень с ее коготками вообще молчу, тут она на общем фоне даже не выделялась. Кудряшка меня за члена руки поначалу приняла и зажгла этот свой фонарик в виде правой кисти, из-за чего я аж немножечко завис. Занимательное, знаете ли, зрелище, во многих смыслах. Как можно догадаться, доверия я ей не внушал от слова совсем, но со мной была толпа монстров и целый демон, а она была, я вообще, если честно, после обследования кудрявой был в шоке, что она оказалась не то что в сознании, а была еще жива и не торопилась умирать, а также могла мыслить, стоять, даже ходить, так еще и говорить. Серьезно, без шуток, и ладно все эти ее порезы, трещины в костях, сломанные ребра, а также синяки и ссадины, которым не было числа, самое главным было ее истощение жизненных сил. Для понимания, когда-то мои молодые жены столь увлеклись свежеобретенной возможностью Анны прикасаться еще и к рыжей, что так и уснули в обнимку, вот только блокировка сил Анны не стопроцентная, так что на утро я имел уже двух паучих, одна из которых даже и пальцем пошевелить не могла, а она, на минуточку, еще и не самый обычный человек. Так вот, это я к чему, истощение кудрявой было сопоставимым с тогдашним истощением Петры. Почувствовали глубину несоответствия объективной реальности и действительности? Я вот да, так кудрявая еще и активно восстанавливалась, будучи с биологической точки зрения обычным, хорошо тренированным человеком. Как, а точнее, за счет чего, даже наличие в ее арсенале техник по использованию жизненной энергии, что она называла ЦИ, не отвечала на вопрос. Она так-то из необычного могла похвастаться лишь татуировкой во всю грудь в виде дракона, да и вся необычность он и заключалась в том, что это таки ожог, а не татуировка. О том, почему у нее в руке могла концентрироваться странным образом жизненная энергия, я тоже не имел пока ни малейшего понятия, лишь гипотезы, ну и ее, пояснение. Представление, безумный бред, судите сами. Я бессмертный железный кулак, живое оружие, обреченное на победу. Я защитник Кунь Луня и непримиримый враг Руки. А я безликий, маг в титуле архимагистра плоти. Сама жизнь – это глина в моих руках. Я союзник верховного чародея Земли и наследник трона Асгарда, по праву достойного молота богини Грома. Не, ну а что, мы тоже умеем сыпать титулами и непонятными для большинства достижениями. Но это еще ладно, если опустить ее то ли прозвище, то ли титул, и отсутствие на карте этого самого Кунь Луня. Вон Камартаджа тоже на картах нет, а он там где-то по соседству, в тех же горах. На вопрос, что она там делала, ответ был тоже вполне очевиден: руку изничтожала, а вот дальше шли подробности, из которых следовало следующее. Она спустилась откуда-то с тибетских гор, где порой открывается временный проход в этот самый Кунь-Лунь, который она, судя по более подробному описанию своего призвания, должна сейчас сторожить, но она оттуда благополучно свалила в мир, дабы прилететь в Нью-Йорк. Зачем? Молчит. Но и хрен с ним, идем дальше. А дальше она встретила на подпольных боях без правил слепого старика, что признал в ней великого железного кулака и сходу предложил пойти, да исполнить ее долг в виде того самого изничтожения руки. Ну, она взяла да пошла, а когда узнала, что идти надо в Нью-Йорк, так чуть не побежала. Мутный, так еще и слепой старикан ее вот совсем не смутил. Он знал, кто я и откуда. К тому же наши цели совпадали, ага-ага, совпадали они у них. Опущу то, что ее точно использовали как отвлекающий маневр, и перейду к тому, что с этим слепым и его людьми она умудрилась не сойтись во мнении по поводу этого самого изничтожения. Кудрявая не приемлет убийств, особенно убийств уже не способных драться и избитых ей уже демонопоклонников. Она даже этому помешать попыталась, что закончилось ее обмороком, а очнулась она как раз к моему приходу. Вот даже знать не хочу, что она под уничтожением руки подразумевает. Ее случаем никто из моего зверинца не кусал, рыжий такой. Мда-а, но и это я еще более или менее могу переварить. Но вот решил я, значится, из нее попробовать вытянуть подробности вида, что она знает о руке, не став скрывать, зачем я туда пришел, и сразу пояснив, что уже я подразумеваю под изничтожением, мне соседи-демоны вот нафиг не сдались. И ладно бы она просто в несознанку ушла, обидевшись уже и на меня, но нет, все было гораздо хуже. Мне ответили, и стало понятно, что она лишь приблизительно понимала, что же она, блин, согласно призванию, должна уничтожить. Ну, рука – это рука, враги Кунь-Луня, мой вопрос ее явно смутил. Кажется, ей этот момент ее эти монахи-наставники пояснить чутко забыли. Так что моя ладонь так и тянулась к лицу. А если бы этот слепой старик привел ее не к логову руки, а к чему иному, и сказал, что рука таки вон там, а на самом деле там был бы детский сад, она бы тоже сразу ринулась в бой, зря спросил, вот тут на меня уже вполне реально обиделись. КХМ, знаю, аналогия вышла не очень, но я не гордый, мне и извиниться не лень, язык не отсохнет. Как можно догадаться, я с ней именно беседовал, а не пытал или чего похуже. Чай, еда моего приготовления и исцеления ран, творят чудеса, правда не скажу, что она вот прям воспылала ко мне доверием, но на контакт пошла. Возможно, еще помогло то, как я шуганул особо любопытных по приходу домой, послав их всех по кроватям спать. Додумались, блин, ждать моего возвращения до середины ночи, как они завтра, точнее уже сегодня, в школу на выпускной к эксменам пойдут. Засыпая на ходу, но думаете, они меня послушали? Не еет. Сидели на лестнице и подслушивали. Одна Лаура умница, сказал спать, и она пошла спать, заодно и Нерус с собой взяла, вот точно умница. Ох, рыжей на них нет, хотя она, наверное, тоже бы там сейчас сидела, да подслушивала. Но вернемся к кудрявой сумасшедшей, а именно к тому, почему я все же считаю ее безумной. Я же не мог не поинтересоваться, что у нее, блин, с рукой. Это была вообще основная причина, почему я ее с того склада с собой забрал. Любопытство, будь оно неладно, я только потом понял, что привел очередную не пойми кого к себе домой, под очередную порцию заливистого смеха от младшей. КХМ. Так вот ее ответ. Это сила железного кулака, Я получила ее и знак прохождения испытания, это она про татушку, победив бессмертного Шоулара. И вот тут есть момент, а именно то, кто же такой этот Шоулара. Шоулара – это бессмертный дракон. Чтобы стать железным кулаком, надо зайти в его пещеру и победить его, завладев его сердцем. Для справки, завладеть сердцем надо в полностью прямом смысле этого выражения, победив его голыми, мать ее побери, руками и вырвав это самое сердце. И судя по описанию, дракон был немаленький. Так что, при всем моем неуважении к этим ленивым и, кстати, крайне любвеобильным ящерицам, я слабо представляю, как подобное может провернуть обычный, хорошо тренированный человек, даже будь он хоть трижды мастером боевых искусств и владея куцами воинскими техниками. А я и не говорила, что это было легко. Если бы ты сказала, что это еще было и легко, то я бы окончательно убедился в твоем безумии. Не, ну а что я еще мог по этому поводу сказать? Но кулак у нее светится, и в свои слова она верит, даже понимает, как они звучат для окружающих, из-за чего ее недоверие к моей персоне явно только растет. Лучше бы она это недоверие к тому слепому старику проявила. Хотя, тот же ее и правда в логово руки привел. Но все равно, ох уж эти двойные стандарты. КХМ. Моя пока рабочая версия, что в результате этого ее ритуального боя, который либо переживают, становясь железным кулаком, либо нет, становясь хладным трупом, проходящему подсаживается астральный паразит или нечто похожее, что тогда очень многое бы объяснило. Ну а что, может, она даже сражалась с ним не в физическом плане, а то иначе этот дракон явно имел в своих предках Феникса. К тому же с чужими астральными телами я могу взаимодействовать крайне опосредованно, но по косвенным признакам с ее энергетикой явно что-то не так. А то убить дракона голыми руками? Нет, ну я, конечно, тоже не так давно одного молодого дракона разорвал, правда изнутри, но я был в слиянии с Нярлой и у меня был мой посох. Хотя, судя по описанию, это был так называемый китайский дракон, то бишь чешуйчатая змея с крыльями и когтистыми лапами, оно чутко мельче и чисто теоретически может быть более хилым, нежели его иные собратья. Ну и факт бессмертия змеюки меня вот тоже сильно смущает. Ты тоже побеждал дракона, из чего было столько эмоций? Я драконов так-то далеко не раз и не два препарировал и разбирал на запчасти, но ответил я иное. В комнате занозы, на втором этаже, это та, что дьяволица, есть отрубленная голова сестры недавно убитого мною дракона, их тогда было два, но они правда были молодыми. На этом моя беседа с Кудрявой, можно сказать, закончилась, и она попала в лапки к зверинцу, а то у Лита уже, кажется, не только руки, но и язык чесался. Вот пусть и довыжимают Кудрявую, пока я не решу, что с ней делать. Единственное, пришлось еще на них всех шикнуть, чтобы они спящих детей в той самой комнате не разбудили. Пусть хоть кто-нибудь сегодня выспится. И вот сижу я теперь на своем удобнейшем кресле в подвале и думаю, смотря в никуда. Ну и краем уха слушаю продолжение обстоятельного допроса пока еще живой демонопоклонницы уже Елены. Норме вот тоже сильно не понравился факт нападения на свой особняк, и она тоже очень хочет все узнать, а я как-то и не думал скрывать подробности. Об этом теперь думает Елена, ибо рассказ о демонах и демонопоклонниках будет из ее уст тоже попахивать безумием. Мда, и тут тоже есть проблема. Норма серьезно, вот так просто проглотила факт твоей работы уже на меня, русскую спалили, и это ее с виду ничуть не волновало. Да, сэр, это Норма разборная, она умеет мыслить, не поддаваясь эмоциям, спокойно, как будто говорит о погоде, поведала Елена. И не скажу, что для нее это было просто, но убивать меня она пока не собирается. Однако, такой шанс есть и немаленький, так что возможно вскоре мне придется окончательно переселяться на маяк и переходить на использование прибора по смене внешности. Простая констатация факта, вот что значит профессионал. Кстати об этом, надо бы будет заняться выполнением моего перед тобой обязательства. При этом Елена аж застыла с полным неверием во взгляде, когда поняла, о чем именно я говорю. Сэр, а не, рано ли вы решили, что я это заработала? Разве не будет разумно тянуть с подобным? Это она что, меня отговорить пытается? И да, я тут не только о демонопоклонниках сижу думаю. Ты помогаешь мне, Картеру и Трише, с полной самоотдачей и завидным профессионализмом. При этом рискуешь своей жизнью, а она у тебя одна. К тому же, получив желаемое, ты разве перестанешь нам помогать? Я вот помню ее слова о найденной новой цели в жизни и вот совсем не думаю, что они относились к цели. получить возможность завести потомство, и я привык платить за верность, а не выжимать все соки в погоне за надеждой. И даже если она просто уйдет после, ничего плохого я в этом не увижу». С ответом она не тянула. «Нет, сэр, не перестану. Тут вы правы». Я улыбнулся. «Кстати, а смена внешности еще актуальна? Приборы мистерии эту ее хотелку полностью перекрывают». Елена сглотнула и ответила. «Давайте оставим этот пункт нашего соглашения на тот момент, когда я окончательно соберусь выйти из игры». На губах шпионки расцвела искренняя улыбка, красивая улыбка, что совершенно не помешало ей собраться и продолжить допрос пленной, а мне добавило работы на ночь, а то просто сидеть, думать и банально слушать, уже как-то надоело, а послушать было о чем, хоть именно важной информации было и немного, например, толку знать о выполнении рукой контрактов по убийству различных разумных я не видел, а вот Елена планировала на их основе определить связи с подельниками, союзниками, заказчиками, а также иные ниточки, если они есть. Тут также вышло узнать и разделить всех причастных к этому конкретному клану убийц на несколько категорий. Прислужники, порой даже не знающие, на кого именно работают, воины и служители, причем, о последних даже столь хороший исполнитель знал и немного. Хранят артефакты, создают новые, служат опорой пальца и некими администраторами жизни клана, крайне размытые определения вышли, в отличие от воинов, что можно было разделить на подгруппы, только начавшие обучение, обучившиеся обращению с оружием и перешедшие к обучению техникам ЦИ, познавшие обязательный набор техник ЦИ и перешедшие к познанию колдовства, хотя бы чтобы артефакты иметь возможность запитать, а после перейдя к отработке группы заклинаний и магических техник, но очень ограниченно, из них вначале делали мастеров чуть ли не одного заклинания, а после уже расширяли и углубляли знания, если они до того доживали. Собственно, а что еще можно узнать от именно фанатика-исполнителя? Ее жизнь в основном состояла из вечных тренировок и убийств, а иногда слежки или воровства. В их клане руки было очень строгое разделение по ролям, а еще их палец, явно не лишена здоровой паранойи, что можно было увидеть даже по банальным обрывочным знаниям, вроде как, не последние в иерархии слуги, целый перст из недавно сформированного североамериканского отделения клана, по факту вершина среди местных исполнителей. До этого она жила и выполняла миссии в основном в Европе и реже в Китае, в роли фаланги и одной из личных учениц более опытного перста. Дальше шла еще одна очень интересная и важная информация, пальцев было 5, что логично, рука же, а еще наша исполнительница точно знала, что в городе находится 3 из пальцев, а также 2 приближенных 2 оставшихся, из чего вытекал вопрос, что они тут, блин, забыли. Фанатичка не знала, фанатики вообще редко задают умные вопросы богоподобному начальству, а то еще реже на них отвечает. И тут была еще одна загвоздка. Пальцы либо все поголовно те еще паранойки, либо у них есть четкое разделение зон ответственности, ну или они друг друга откровенно избегают, из-за чего кланы между собой не пересекаются. Причем настолько, что эта конкретная разумная, за всю свою жизнь внутри клана, видела представителей из других 4 кланов лишь 3 раза. 3 раза, за, минуточку, 20 лет. Ага, именно 2 десятка лет назад 10-летней рабыне-сироте дали выбор вступить в руку или умереть пытаясь. Трындец короче. Чую, заколебемся мы их искать, даже в рамках хотя бы этого города. Как по мне, информации кот наплакал. Благо это не только моя хотелка и проблема, но еще и целой нормы Осборн, чьим людям еще ночью ушли сообщения по поиску информации по части некоторых ниточек, тот же склад в адской кухне ведь использовали, а значит крайне вероятно, что платили за это или владели им, а это тоже зацепки. Я закончил с Еленой почти в то же время, как она закончила с допросом. Ее, кстати, ни на секунду не смутило состояние допрашиваемой, как и ее зафиксированное положение относительно стола. Напротив, она честно и без затей попросила отдать им с Картером Амору на постоянной основе. Ага, чтобы у меня там потом весь маяк ходил очарованный, хотя, вариант возможный, там же и колония для приглядывания за Асгардийкой есть. Елена почти сразу стартанула дальше, после как внимательно выслушала мои комментарии о ее текущем состоянии. Все же я нагло влез в работу ее хоть и слабой, но вполне полноценной регенерации. Просто та физически в силу принципов ее работы не могла восстановить то, что отсутствовало на момент ее появления у организма. И вот теперь именно этим она и занялась. Я не изобретал колесо, а просто убедил организм в том, что у него есть поврежденная часть, которую надо бы восстановить, чем он активно и занялся. Так что не пройдет и двух недель, как тот вновь придет к новому эталону, но могут быть осложнения, если она умудрится сильно пострадать или плохо питаться. На этом моменте меня, кажется, уже не слушали, а беззаботно лыбились и гладили живот, совсем выбившись из образа профессионального шпиона. Отмерли только когда я сказал, что лучше бы показываться мне раз в неделю, мало ли, да и дела никто пока не отменял. «Да, сэр, и спасибо», сказали мне на прощание и обняли, шмыгнув носом на ухо. «КХМ, что-то я аж завис, непривычно было видеть такую Елену. Так-с, завтрак готовить еще рано, в запасе у меня точно есть еще часик, а то и два. ХМ, Европа или Китай? Ну, в Дрездене у меня хотя бы с языком проблем не будет, а вот название китайского городка я даже произнести нормально не могу. Значит, решено». Глава 6. Говорят, что после ратных подвигов полагается немножко отдохнуть. Рихтер. Вернулся домой я как раз к завтраку с крайне скверным настроением, и говорю сразу, я там никого не убивал. Хотя и очень хотелось, особенно сильно хотелось, когда нярлые тараканы с пауками Роя посмотрели, что у них там такого интересного в подвале. Но мы сдержались, мы умеем сдерживаться, когда это нужно. А тут рубить сгоряча было бы глупо. Почему? Да. Ну вот ворвался бы я в текущее основное европейское отделение этого конкретного клана Руки, убил бы там всех, а дальше-то что? Оставшиеся же представители тогда разбегутся как тараканы, и ищи их потом, ибо вот в навыках убийц ныкаться, думаю, можно не сомневаться, как и в навыках бить из-под тишка, что тоже обязывает проявлять осторожность. Ведь пока у меня с ними, чисто формально, была лишь одна стычка, на вторую я опоздал, а вот после вырезания этого их отделения стоит сразу готовиться к нападению, к крайне грязному нападению, и ладно, если только на меня в лице Рихтера. Ситуация была бы иной, если бы там была Александра, но ее там не было. Зато там были активные телодвижения в сторону переезда. Совпадение вообще возможно, ибо в силу их рода деятельности, ну или паранойи пальца, у этих товарищей имеется склонность периодически переносить местоположение своих баз. Так-то крайне полезная привычка. И это я еще молчу об особой секретности места обитания самого пальца и этих самых служителей и администраторов, все по заветам Картера, чтоб их. Так что да, мы просто стали наблюдать. Ну и по городу с тенью под чужими личинами прогулялись, надо будет его в будущий тур по Европе добавить, думаю, зверинцу тут понравилось бы. Как итог, там осталась небольшая часть нярлой разведывательной рой насекомых под ее непосредственным управлением, расточительно, в плане распыления возможностей нярлы, но как еще собирать сведения в режиме реального времени? А вот после, как мы выйдем на след самого пальца или самых близких ее приближенных, можно будет уже всех убить и освободить рабов, вместе с только начавшими свой путь служения руки околитами, и заодно понять, что же они делают с некоторыми заключенными, а то вот тут все понятно, тут разбирают людей на органы, а вот тут, ну, вообще, именно с виду, это похоже на кустарный способ забора крови в общий чан, в котором получаемая субстанция тихо побулькивает и иногда бурлит, и это таки не единственный нюанс процесса. Тут явно что-то не так и с самими участниками, поголовно молодыми подростками, и с самой кровью, уж нормальную человеческую кровь, оттекущей по трубкам из рук апатичных молодых людей в клетках, мы легко отличили, и с той самой жижей в чане, лучше промолчу. Этих ребят что, как инкубаторы что ли используют? А ведь похоже. Мда, настроение увиденное подпортило знатно, даже больше, чем попытка моего убиения прошлым вечером. Надо бы это исправить. Чем я собственно и собирался заняться, постаравшись отвлечься, еще успеем всех перебить, пока надо ждать и наблюдать, мы же умеем ждать, не так ли, нярла? Да, дорогая, быстро и очень болезненно убивающую заразу с большим инкубационным периодом распространять можно, главное, чтобы заразность была нулевой, нам же не нужна эпидемия, вот-вот не нужна. Эх, как порой сложно договориться самому с собой и со своей второй половинкой, а, да, нам совсем не понравились дети в клетках, так-с, отвлечься. ХМ, стоп, зараза-то их убьет, но ведь некоторые после воскреснут, как же с ними сложно. Придется протестировать пределы этого их воскрешения, что-то мне подсказывает, что даже самая живучая дрянь не сможет убивать воскрешаемого до бесконечности, пока у того окончательно не распадется душа, демоны, а поэтому пути подопытный уже полностью станет именно демоном, вообще крайне живучие твари. Как бы от этого не получить стадо безумных низших, кидающуюся на всех и вся, оно мне надо. Не, благо есть на ком протестировать, жаль только, что останки остальных я уже утилизировал. Поторопился, но кто ж знал-то, а, хи-хи-хи, напомнил о себе хор женских голосов. Ну, кроме очевидного, вечность знала, сказал один детский голосок и потонул в безумном смехе хора. Неожиданно, у меня ушли долгие мгновения, чтобы понять суть фразы, но так-то логично. Сущность, отвечающая за само время в местном мироздании, а вполне реальном и совсем недалеком будущем, знать не то что должна, а обязана. Да уж ответа на риторический вопрос, так еще и подстать самому вопросу, я не ожидал. КХМ, ничего не скажешь, отвлекла, хи-хи-хи, обращайся, хи-хи-хи. Так-с, значит пойду все же кое-кого убью, а после отвлекусь более тривиальным и привычным способом. Да и планы на день, вообще-то, никто не отменял. А какое чудесное утро, солнышко светит, птички поют, в подвале перст воскрешается, соседи выходят выгуливать собак, а Мора за спиной сидит, мило зевает, потягивается и принюхивается с дежурной полуулыбкой на губах, ибо из печки тянется сладкий запах свежей выпечки, а из духовки ягодного пирога, на треть которого уже заявила свои права сама смерть в образе Неры, милота. А еще, где-то не столь далеко, одна умница расталкивает своих только-только прикорнувших подруг, дабы те отправились на пробежку. Сами виноваты, что не слушали моих команд и забыли у одного солдатика снять установку на утреннее мероприятие. Лаура у нас девочка дисциплинированная, сказали поднимать всех на пробежку по утрам, значит надо поднимать всех на пробежку по утрам, и ей глубоко пофигу, что те только час назад вырубились, а я их предупреждал, но нет же, они почти до самого утра терроризировали кудрявую, борясь с сонливостью причудливым коктейлем из любопытства, кофеина и энтузиазма. Вот теперь им предстоит за это расплачиваться, правда не сильно, у меня тут все же необычные подростки обитают, кое-кто из них спит вообще чисто по инерции, оставшийся от бытия человеком. Удивительно, но среди сонных тетерь обнаружилась и Петра, вот точно неожиданность. Я, конечно, сам виноват, что отправил ее позаниматься наукой, но кто же знал, что она там совсем пропадет. Правда не то чтобы это было вот совсем плохо, я бы даже сказал хорошо, а то, как она отбилась от моей попытки вернуть мою законную рыжую грелку хотя бы на ночное время суток, надо было видеть, ее рыжая хитрозадость прибегла к тяжелой артиллерии. Шепнула Анне, что я в это самое ночное время буду только ее, если та придумает куда или точнее кому сплавить Неру, в отсутствие кристалла. Надо ли говорить, что такие желающие были быстро найдены и поставлены перед фактом, а ребенок подкуплен новым набором акварели. Да, жаловаться мне было ни на что. Кто вообще будет жаловаться на мою столь же законную грелку номер два, с расширенным ночным функционалом и с открытой страстью ко сну, голышом и объятием? Точно не я. Так что рыжая с головой ушла в науку и ночные дежурства города. Ага, кое-кто призвание не забывал, а вот дома почти не появлялся, до сегодня. Так что да, удивительно. И тут даже есть один очень забавный факт. Картер буквально на второй день пребывания моей рыжей на маяке сменил свое бурчание на нечто иное, в полной мере оценив ее полезность, особенно, когда она походя продемонстрировала свои навыки не только в собирании и переделке ускорителя частиц, а также в понимании сути недавнего эксперимента Старк, но и в искусстве хакерства. Причем, как я понял, на крайне высоком уровне, она уже придумала, как взламывать и незаметно подсоединяться к трансляции с имплантатов бойцов-провидицы. Ну, Петра у нас очень талантливый и разносторонний гений, что в лишний раз она и доказала. Ее же, помнится, сама Старк за это дело хвалила, систему безопасности моего нового кресла рыжая же обошла. Вот-вот, сонное царство медленно оживало, умывалось, чистило зубы и явно тоже принюхивалось к ароматам с кухни, именно последнее, а точнее понимание недостижимости источника до завершения пробежки, мотивация, и заставило всех быстрее собираться и бежать пугать соседей с их домашними питомцами на выгуле. Именно пугать, ибо голодные подростки-мутанты в предвкушении завтрака могут очень быстро бегать и подгонять остальных, а именно ли, она же главный организатор и страдалица этого мероприятия, мышцы сами себя не накачают, как и общая выносливость без тренировок не прибавится, одного ингалятора с алхимией маловато будет. Так что с хмурых, но вполне боевых мордашек, взявших по законному бутерброду, чтобы не помереть с голоду до нормального завтрака, можно было писать картину. А то, что Амора, Нера и Тень уже собирались к этому самому завтраку приступить, быстро отправила всю гордую стаю вперед, Милота. И ведь они реально будут бежать все вместе со скоростью самой медленной из их команды. Да и моську Петры, которой все это пояснили в силу ее отсутствия в последние дни, тоже надо было видеть. Да, люблю я свой зверинец. К тому же они этой ночью хорошо поработали, все же выпытав больше подробностей из Кудрявой. Правда, большую часть времени они потратили на то, чтобы она продемонстрировала им свое кунг-фу, посветила кулаком и выдала секреты какого-нибудь мега-супер-пупер убойного приема, чтоб раз, и враг повержен. Ага, а еще разучивался за день, ну максимум неделю. Надо ли говорить о результатах последнего, хотя кое-что им все же показали, тычки и удары по нервным узлам, например, даже у Лауры ушли секунды, чтобы после одного такого тычка рука вновь начала двигаться и вообще ощущаться, что изрядно удивило Кудрявую, рука плетью должна была час висеть. Кстати о Кудрявой, железный кулак обнаружилась на заднем дворе и за время моего отсутствия она даже не пыталась от нас сбежать, но в отличие от остальных спать не ложилась, хоть ей и постелили в гостиной, а еще ее отмыли, причесали и даже приодели, из-за чего она теперь хоть на человека стала похожа, а не на бомжа. Правда, она все еще предпочитала ходить босиком, и в данный конкретный момент тоже занималась утренним тренировочным моционом, выполняя достаточно интересный комплекс упражнений с участием ЦИ, которую она до того пополняла медитацией. Наличие рядом странных растений и целой флоры ее не смущало совершенно, в последней была признана хранительница места и ей даже была высказана просьба о медитации в столь богатом и хорошем для пополнения ЦИ месте. Флора просьбы не поняла, но ее бездействие и любопытство явно были приняты за согласие. И да, в этом Кунлуне, оказывается, не только драконы в пещерах обитают, там еще и другая нечисть водится. Меня Кудрявая заметила сразу. Генрих Рихтер, я полагаю, да, эту маленькую тайну ей никто раскрывать не собирался, лишь то, что именно на Генриха предыдущим вечером напали, из-за чего Безликий и пришел за рукой. Я Даниэла Рент, но все зовут меня Денни. Ваши раны уже зажили? Да, я обмолвился, что Генриха во время нападения ранили клинком, лишь умолчал, что я еще на месте себя полностью исцелил. Кажется, она приняла это за причину отсутствия самого Генриха. С чего бы, хе.